Глава 14. Прекрасная вымощенная камнем дорога, достаточно широкая, чтобы проехали 4 телеги в ряд, идет на восток, рассекая леса, холмы. Звонко стучат копыта. Томас снял шлем, белокурые пряди красиво трепало легким ветерком. Олег угрюмо зыркал из-под насупленных бровей по сторонам. Здесь, он помнил, воздух трепетал от рева многочисленных стад, озер не было видно из-за множества уток и гусей. А сейчас дикий край, словно здесь не ступала нога человека. И так по всей Великой Римской империи. Распаханные земли пришли в запустение, а на них выросли дикие дремучие леса. И так на 1000 лет. Он поморщился, вспомнив некогда гордый Рим, владыку мира, в руинах, обезлюдевший, заросший травой и кустарником. Вспомнил знаменитый капиталистский холм, где некогда решались судьбы мира. А он увидел, как неграмотный пастух пасет там стадо коз. Да и здесь все было не так, не так. От горизонта и до горизонта тянулись распаханные поля, пролегали широкие дороги, хоть и не римские, понятно, но просторные, удобные, с отводами для воды по краям. И дома были как дома, а не угрюмые крепости, ежечасно готовые к защите. Куда приходил Рим с его юриспруденцией, там разбойников называли разбойниками и развешивали вдоль дорог на крестах, они делали их графами, баронами и герцогами. Мир под властью Рима был безопасен. Всяк мог проехать всю бесконечную империю от края до края, не подвергаясь нападению. Ну, уточнил он себе, почти не подвергаясь. А совсем без разбойников не бывает. Ну а в римском мире их истребляли нещадно и жестоко. А здесь разбойники сгоняют крестьян строить им укрепленные разбойничьи гнезда, а затем собирают с этих крестьян чисто разбойничью дань. Дорога упорно шла по прямой, несмотря на то, что местность начала местами горбиться, пошла холмами, земля покрылась крупными камнями округлой формы, которые ну никак не могли остаться от разрушенных гор или скал. Тех нет вблизи и в помине. Но ломать над загадкой голову Олег не стал. А когда Томас в очередной раз восхитился дорогой, указал на канавы по обе стороны. «Это их заслуга». Томас посмотрел с недоумением. Просиял, поняв. «Отводят воду?» «Да, иначе давно бы размыло. Римляне строить умели, вот только империю возвели с каким-то изъяном. И богатые, и могучие, и просвещенные, и вроде бы справедливые. Все на законах и праве, но что-то не дало ей...» Томас фыркнул. «Это мы что-то? Мы не что-то, а христианское воинство. Взяли и не дали». Олег спросил кротко. «Почему?» «А там были язычники», — пояснил Томас победно. «Вавилонские блудницы, сосуд греха и всякая хула на Бога своим существованием. Вот наше крестоносное воинство и сокрушило нечестивцев. Теперь там наш папа». «Хм», — пробормотал Олег. «Ну, если учесть, что ворвавшиеся в Рим вандалы были уже христианами, то в целом верно, как ни странно. Чисто по-христиански сожгли все библиотеки, уничтожили все музеи, перебили все мраморные статуи, а уж население все под нож. Кому нужны юристы, инженеры, законотворцы, композиторы, скульпторы?» Томас, не слушая, рассматривал рощу, мимо которой едут. Олег вздохнул и подумал, что и хорошо, что рыцарь не слышит. Если и для него, благородного рыцаря, Рим пока что смрадная блудница, то что спрашивать с диких озверелых вандалов? Рушили гнездо разврата с полным осознанием правоты своего дела. Он снова вздохнул, не желая признаваться, что в глубине души признает их полную правоту. Нужно было уничтожить. Рим достиг пика могущества, а оно привело к самодовольству и уверенности. Если самые сильные, то и самые правые и правильные. К тому же у них помимо инженеров есть юристы и тщательно проработанные законы на все случаи жизни. Значит, весь мир должен принять их римский образ жизни. «Застой», — пробормотал он под нос. Надвигался снова великий застой. Надо было сокрушить. Надо. Мне винить себя нечего. Но перед глазами встали руины библиотек, разбитые молотами прекрасные мраморные статуи, пасущиеся козы там, где заседал сенат, верша судьбы мира. И во рту стало горько, будто пожевал полыни. Разрушили варвары, а когда начали отстраивать, то остатки римского величия сокрушили монахи. Они прошли с молотами и раздробили статуи языческих демонов, вытащили из книгохранилищ и во имя Господа сожгли все нечестивые книги и свитки. А они все нечестивые, раз не написано Святой Церковью. Они уничтожали все языческое, порой с грязной водой выплескивая и ребенка. Но лес рубят, щепки летят. Захваченные запасы хлеба и сыра скоро кончились. Но Олег, отлучаясь в лес, всякий раз приносил полную корзину малин, грибов, а также, учитывая аппетит Томаса, молодых толстых зайцев. Наконец Томас обратил внимание, что, вывалив ягоды на расстеленную скатерть, Олег всякий раз небрежно забрасывает корзину в кусты, чтобы о ней поскорее забыли. А на очередном привале снова приносит ягоды в ней же. Или в такой же. Однажды он заметил саркастически. «И быстро же собираешь! Или там тебя уже ждут с отборными ягодами и грибами?» «Кто ждет?» — спросил Олег. «Гномы какие-нибудь нечестивые?» Олег вздохнул. «А, ягоды? Это пустяки. А вот с зайцами чуть сложнее». «А как они у тебя убиваются?» — поинтересовался Томас. «Когда бегут к тебе, головой о дуб? А как же вешаются тебе на пояс? Неужто сам, ручками?» «Это у тебя такие шуточки?» — спросил Олег с неодобрением. «Ты думай о христианских ценностях, а не всяких там зайцах, а то странно у тебя голова устроена. Дома женщина осталась, за которой ты спускался в ад и поднимался на небеса, а тебя какие-то зайцы беспокоят». Томас сказал наставительно. «Женщина дома, о ней можно не беспокоиться. А вот зайцы, если они из нечистых рук... Впрочем, мы в дороге, а для странствующих Господь предусмотрел некоторые льготы». «Нужно только не наглеть уж слишком, а так вообще можно есть и некрещенных зайцев. Но молитву нужно прочесть непременно. Для молитв отдельного мешка не требуется». «Это да», — согласился Олег подозрительно быстро. Поинтересовался. «А ты много молитв знаешь?» «Много», — ответил Томас гордо. «Какие?» «Ава Мария», — ответил Томас гордо. «Лаудетур Иисус Христос» и даже «Доминус Доминус Аллилуйя». «Ого!» — сказал Олег уважительно. «Ну и какие там слова?» Томас удивился. «Я ж тебе сказал, есть молитва Ава Мария, есть Лаудатор Иисус Христос. Какие тебе еще слова?» Олег протянул озадаченные с огромным уважением. «Извини, это я, дурак, не понял. Я тебе думал... прости, что усомнился». На пятый день пути с утра поднялся туман. А вдобавок ко всему посыпался мелкий дождь, перешел в ливень. Холодные струи промочили одежду. Олег оглянулся на Томаса, однако рыцарь держится в седле ровный, как свеча, плечи развернуты, на губах снисходительная улыбка. Олег зябко передернул плечами. Гадко в промокшей одежде, но куда гаже рыцарю, которому вода затекает во все щели доспехов и чавкает там, хлюпает, чмокает, а он все так же держит морду любезной и приветливой. Притворщик христианский. Как и все учение Христа, одно притворство. Он привставал в седле, прислушивался и принюхивался. Наконец вытянул руку. Там в лесу неплохой домик. Вот тропка. Томас вскинул бровь, но, привыкший доверять дикарю, тоже дернул повод. Деревья нехотя расступались, ненадолго укрыв от дождя. Зато малейшее прикосновение к ветвям обрушивает на голову и плечи целые водопады. Не слишком утоптанная тропка вывела даже не на поляну, а на небольшое поле, огороженное прочным частоколом. В середке высится прочный бревенчатый дом, из трубы аппетитно вьется синий дымок. Помимо дома виднеются еще и пристройки, из которых сразу угадывалась просторная конюшня. Томас провозгласил громко. «Что ж, окажем лесному жителю честь своим присутствием?» «Как же!» – пробормотал Олег. «Сам почти король пожаловал». Томас услышал, поправил с достоинством. «Не король, но благородный рыцарь сэр Томас из Гисланда. И пусть здесь не знают, где этот Гисланд и что вообще страна зовется Британией, но христианские законы гостеприимства святы». «Они не христианские», — уязвил Олег. «Еще Зевс бродил в личине странника и наказывал тех, кто не давал приюта. Да и вообще у всех богов была такая причуда. Впрочем, не думаю, что здесь совсем уж дикий человек». «Такое хозяйство!» Они медленно ехали вдоль изгороди, отыскивая вход. Из-под крыльца выскочили два огромных пса и подняли оглушительный лай. «С Вскоре в дверном проеме показался мужчина в наброшенном на голову плаще, вгляделся, крикнул зычно. «Вон там, левее, калитка! Не бойтесь, собаки на привязи!» Олег спрыгнул, открыл калитку. Томас въехал первым и, ухватив повод коня Олега, завел следом. Конюшня оказалась в самом деле конюшней. В полумраке он увидел блестящие глаза, услышал смачный хруст овса, дохнуло животным теплом крупных зверей. Олег ввел коней в свободные ясли, вбросил овса, а когда вышел под дождь, Томас уже исчез в доме. Как и понял по конюшне, предприимчивый хозяин перестроил свой дом под постоялый двор. Большая дорога проходит совсем близко. Ее не видно из-за пелены дождя. А сам дом, если присмотреться, совсем не деревенский домишко. Непривычно высокий фундамент из плотно подогнанных камней, стены из толстенных бревен. Все это огорожено высоким частоколом, ворота из толстых досок. Стрелой или дротиком не пробить. Да еще и оббиты широкими полосами металла. Двор просторный, теперь уже видно, что помимо конюшни здесь обязательная кузница, шорная, булочная, плотницкая и лавка со всякими мелочами, что могут пригодиться в пути. Олег на крыльце отряхнул воду с одежды. Дверь распахнулась в небольшое жарко натопленное помещение. Томас разговаривал с невысоким мужиком в фартуке, явно хозяином. Брезгливо указывал на стол, где объедки плавают в пролитом супе. Из-за столов на них поглядывали кто с любопытством, кто с интересом. Олег подошел, почтительно поклонился Томасу, доложил, что кони устроены, как насчет пожрать. Томас, если и заметил издевку, не подал виду, жестом велел идти за стол, с которого спешно счищали грязь, вытирали и чуть ли не скоблили столешницу. Сам он старался не таращиться, подобно простолюдину, по сторонам. Однако в этом трапезном зале, среди множества обедающих, ужинающих и просто пирующих, обнаружил за одним из столов троих рыцарей. А еще дальше, за небольшим приставным столиком, расположился богато одетый сеньор с оруженосцем и слугой его цветов. Рыцари вообще-то редкость в этом насквозь рыцарском мире. Не всякое поместье в состоянии дать такой доход, чтобы купить и боевого коня, который стоит примерно столько, сколько 300 крестьянских лошадок, и крайне дорогие доспехи и вооружение. Одни рыцарские доспехи включают около 200 тщательно прилаженных деталей, и малейшее повреждение требует дорогостоящего ремонта у опытных оружейников. Так что встретить рыцаря на дороге уже редкость. Но когда в одной гостинице сходятся сразу несколько, это непростое совпадение. Он со всей учтивостью поприветствовал всех, стараясь в коротком приветствии выказать и галантность, и чувство собственного достоинства. Рыцари отвечали кто как, но видно было, что все стараются в меру своего деревенского воспитания выглядеть изящными и с хорошими манерами. Один со всевозможной учтивостью представился сэром Ольбрахтом из Найланда, попросил позволения пересесть за их стол. Томас встал и ответил в цветистых выражениях, что весьма и даже весьма, а также очень, на что любезный сэр Ольбрахт раскланялся и галантно опустился на лавку с той стороны стола, продолжая рассматривать сэра Томаса живыми, смеющимися глазами, полными доброжелательства и сдержанного любопытства. «И вы на турнир?» — поинтересовался он. «Идут слухи, что приедет даже принц Уэльский, а также герцог Йеллок с братьями. А это уже что-то. Их всегда сопровождает огромный двор. В нем красивых женщин всегда больше, чем рыцарей». Томас поинтересовался сдержанно. «А что за турнир?» Сэр Ольбрахт приятно удивился. «Вы даже не слышали? Из какого же медвежьего... простите, каких дальних владений добирались? Соперничество между родами Лангера и Армагака достигло такого накала, что они решили устроить турнир и сразиться там своими отборными отрядами. Король в ярости, церковь обещает участникам турнира гиенну огненную. Но честь, господа, честь!» Томас кивал, все понятно. Когда задета честь, в задницу короля со всей церковью. Господь именно честь вдунул в ком глины. Тот потому только стал человеком. «Нет», — сказал он с сожалением, — «мы едем по весьма неотложным делам». «А турнир?» — воскликнул сэр Ольбрахт. «Увы», — ответил Томас с искренним сожалением. Он заметил, с каким интересом Олег присматривается и прислушивается. Нахмурился, чувствуя себя жуком на блюдце, за которым наблюдает мальчишка. Сэр Ольбрехт обвел рукой зал. «Турнир! Все на турнир! Благородный сэр Лангер полон решимости доказать, что его рыцари гораздо лучше подготовлены и вооружены, чем у сэра Армагака, который дважды побеждал на турнирах в Зассексе». Томас покосился на Олега. «Уже и рыцари говорят о торговых дорогах, как о чем-то очень важном. Подумать только, какая-то презренная торговля начинает влиять на облик страны». «А что король Гаконт?» — поинтересовался он осторожно. «Кроме того, что в ярости». Сэр Ольбрехт рассмеялся. «Издал жесточайший указ, запрещающий любые турниры по всему Эссексу». Томас кивнул. «Это понятно, как понятно и то, что при вольностях сеньоров этим указом подотрут задницу». Олег прислушивался, спросил вежливо. «Гиенна — это так, угроза, а ничего конкретного?» Рыцарь посмотрел на него без интереса и даже с неудовольствием, как на всякого простолюдина, будь даже высокого звания, что вмешивается в беседу лиц благородного сословия. Ответил, обращаясь к Томасу. «Церковь пообещала отлучать от церкви всех, кто участвует в турнирах, дескать, нарушаются все заповеди, а также участвующие виновны во всех семи грехах, начиная с гордыни. Но сэр Лангер, как я уже сказал, полон решимости. Турнир на этот раз большой, даже грандиозный. Съедутся рыцари не только сэра Лангера и сэра Армагака, но и со всех графств. Ожидается приезд даже из других королевств, герцогств и баронств». Томас кивал, соглашался. Сам с покровительственным интересом посматривал как на сэра Ольбрехта, так и на рыцарей за общим столом. Они почти ничем не отличаются от простых воинов, за исключением рыцарских шпор. Но, к счастью, для турнира не нужно ничего специального. Ни коня, ни доспехов, ни оружия. Все то же самое, как в бою. Так что участвовать могут все люди благородного звания, а при удаче каждый имеет шанс захватить богатую добычу и получить за нее хороший выкуп. Жаркий сухой воздух постепенно высушил одежду прямо на теле. После сытного ужина Томас ощутил, как сильно клонит в сон. Калика исчез. Потом Томас увидел его договаривающимся с хозяином о ночлеге. «Народу много», — объяснял хозяин виновато. «Даже слишком. Обычно здесь поспокойнее. Свободных мест нигде и никаких, разве что в конюшне. Все-таки не под открытым небом». Олег шепнул ему что-то мирно. Хозяин как-то разом подобрел, велел слуге открыть особую комнатку, предназначенную для путешествующих особ королевской крови.